Глава 8. Костя, привет. Серж прикрыл дверь на кухню, полностью отсекая звуки, доносящиеся из его собственного кабинета, который он несколько раз в неделю уступал для занятий Ильи с репетиторами. Тот делал колоссальные успехи по всем предметам, особенно по химии и биологии. И только его французский и неистребимый акцент делали Сержу почти физически больно. «Вы с Васей не очень заняты?» – спросил Серж, закуривая. «Хочу пригласить вас вечером в галерею. Привет, Серж. Я как раз тебе собирался звонить, хотел позвать вас поужинать с нами». Костя тоже щелкнул в трубку зажигалкой. Они с Васей уже неделю обживались в Париже. Серж помог им снять квартирку в центре, не так далеко от его собственного дома. Все эти дни они гуляли, смотрели достопримечательности и музеи, и просто наслаждались декабрьским Парижем, первым зимним месяцем, который Вася проводил бодрствуя. «А что в галерее? Твои катарские картины приехали?» – спросил Костя, глядя на раскинувшегося на диване Василька. Тот по привычке не утруждал себя одеждой, но все же одно ему полюбилось – всяческие роскошные халаты, от струящихся шелковых до расшитых бархатных. И они тоже, Серж не хотел портить интригу. «Сегодня будет что-то вроде закрытого предпоказа, только для своих, а завтра уже официальная презентация. Давай часов в 7 встретимся в галерее, а на 8 я забронирую столик на четверых», – предложил он, невольно прислушиваясь к происходящему в квартире. Судя по шагам в коридоре, Илья провожал репетитора. А буквально через несколько секунд раздался тихий стук в дверь кухни. Илья в этом плане был совершенно не по-русски деликатен. «Отлично, мы будем там». «Тогда до вечера, Серж», — согласился Костя и отключился. Илья по-кошачьи просочился на кухню и обнял Сержа, когда тот положил трубку. «Ты что-то замышляешь», — он ткнулся носом французу за ухо. «Маленький сюрприз для наших друзей», — охотно поделился Серж, торопливо опустив недокуренную сигарету в пепельницу, чтобы обнять Илью обеими руками. Ему до сих пор немного не верилось, до какой степени тот вписался в современный мир, в первую очередь, внешне. Он снова отпустил бородку, только теперь короткую, аккуратную. Она прекрасно гармонировала и со стрижкой, и со всем образом Ильи, каким-то изысканно небрежным. «Поедем к 7 в галерею, а потом вместе поужинаем», добавил Серж, пробираясь ладонями под футболку. «Опять будешь кормить своими устрицами?» Невольно поморщился Илья. Некоторые изыски французской кухни он совсем не понимал. В частности, какая необходимость есть устриц и улиток, когда есть нормальная рыба и мясо. Любимое Сержем вино он тоже окрестил кислятиной, предпочитая ему пиво. Но Серж не оставлял попыток развить в нем гурманский вкус. «Нет, не буду», – рассмеялся в его шею Серж, массируя большими пальцами впадинки у него на пояснице. «Я заказал столик в ресторане, где тебе охотно сделают прекрасный стейк любой прожарки». Было еще кое-что, во что ему страшно было поверить до конца. Когда они уезжали из деревни несколько месяцев назад, он почти убедил себя в том, что Илья сбежит от него при любой удобной возможности. Но тот до сих пор не делал никаких поползновений и явно совершенно не тяготился их отношениями. Серж был бесконечно счастлив и в то же время до ужаса боялся поверить в собственное счастье. «Стейк – это хорошо», – довольно проурчал Илья. «До следующего репетитора еще полчаса. Как насчет секса или отсоса?» – предложил он. В этом плане он оставался все так же трогательно прямолинеен. Но зато Серж был всегда уверен, что тот его действительно хочет. «Знаешь, что я тебе скажу?» Серж обнял ладонями его лицо, чтобы в который раз утонуть в бездне его черных глаз. «Если вдруг когда-нибудь я откажусь от такого предложения, ты можешь быть точно уверен, что меня настиг маразм и Альцгеймер. Но это тебе не грозит, не переживай», заверил его Илья и опустился на колени, гремя пряжкой ремня и стягивая с Сержа джинсы вместе с трусами. «А если вдруг все же начнет проявляться, отпоим травками», добавил он, прежде чем втянуть в рот его член. «Ага», – торопливо согласился Серж, и его голос дал петуха. В Минити Илья освоился столь же быстро, как и во всех прочих аспектах их с Сержем совместной жизни. А главное, делал это явно не в качестве ответной услуги, а с искренним удовольствием, даже интересом. Серж не сомневался, что изобразить подобное невозможно. Да и не тот Илья человек, который стал бы что-то изображать. Серж оперся бедрами на подоконник и зарылся пальцами в черные волосы, радуясь, что по зимнему времени окна закрыты, иначе бог знает, какие звуки доносились бы до соседей и прохожих с завидной регулярностью. Илья делал все так хорошо, что у Сержа совершенно отказывала выдержка. Он мог только стонать, зарываться пальцами в волосы ведьмака и наслаждаться. И кончать бурно и быстро, словно ему 20, а не 40 с лишним. «Живой?» – довольно спросил Илья, когда Серж отдышался после оргазма и поднялся с колен, заботливо натягивая на него нижнее белье. «Никогда не чувствовал себя настолько живым», – чуть задушенно отозвался Серж, притянув его к себе. Жадно поцеловав, еще ощущая собственный вкус на его губах, накрыл ладонью пах Ильи. Именно в этот момент раздался звонок в домофон. Было совершенно очевидно, что это репетитор. «Что за гадкая привычка приходить раньше времени?» – проворчал Серж. «Кто там у тебя сейчас? Кого я буду ненавидеть ближайший час?» Илья рассмеялся, поцеловал его еще раз и пошел открывать. «Это мсье Лакруа. Биолог, можешь ненавидеть его», – сказал он, глянув в домофон. «Или сделать ему кофе, и пока он его, не торопясь, пьет, можем уединиться. Не жирно ему, и кофе, и гипотетическая возможность услышать, чем мы занимаемся». Прищурился Серж, но кнопку на кофемашине уже нажал. С появлением в его жизни Ильи и максимально регулярной интимной жизни его представления о приличиях заметно пообтесались. «Включи ему телек погромче», – рассмеялся Илья. Он встретил своего преподавателя, извинился, сказав, что у него срочный телефонный звонок, и предложил ему пока выпить кофе в компании Сержа, зная, что уж он-то сумеет найти благовидный предлог и сбежать в спальню. И не ошибся, пару минут Серж изображал гостеприимство, поставив перед мсье Лакура не только кофе, но и тарелочку со свежими кексами и печеньем, вазочку с конфетами, а потом внезапно вспомнил, что в Сиднее ждут ответа на электронное письмо. Даже если преподаватель и удивился чему-то, вида он не показал, вполне довольный устроенным перед ним натюрмортом. Серж ворвался в спальню, как ураган, и едва не пропахал по полу носом, споткнувшись от открывшейся его обозрению картины, Илья раскинул на их кровати, совершенно голый, и дерзко надрачивал свой член. «Ты издеваешься?» – спросил Серж, плотно закрывая за собой дверь. «Я думал, это будет быстрый минет, а я теперь могу думать только о том, чтобы перегнуть тебя через изножье и трахать до потери пульса». «Нет, меня нельзя до потери пульса. Мне еще учиться», – педантично напомнил Илья, который на самом деле получал удовольствие от учебы. «Поэтому давай сюда свою задницу, а все озвученное тобой будет вечером», – пообещал он, призывно гоняя кожу по члену, явно уже смазанному. Серж торопливо выпутался из штанов, устроился на бедрах Ильи и торопливо смазал себя. С учетом того, что в роли нижнего чаще оказывался он, особой подготовки не требовалось. Он придержал член Ильи и насадился на него, не сдержав стон. «Быстро, жестко, как я люблю», – попросил он, запустив руки в волосы Ильи и запрокинув его голову, целуя его смеющиеся губы. «О да, я знаю, как ты любишь». Покошачьи сверкнул глазами Илья и, чуть согнув ноги в коленях, мощно заработал бедрами, первыми движениями, подгоняя под себя успевшие лишь чуть восстановиться после последнего раза мышцы. А потом уже просто трахая Сержа, с полной отдачей, страстью и нескрываемым наслаждением. Почти 70-летнее воздержание казалось совершенно необременительным ради такой компенсации. Сильные пальцы Ильи впивались в ягодицы Сержа, не позволяя ему двигать бедрами самому, зато Илья вполне умело сдвигал и подкручивал их, подтверждая собственное наслаждение чуть рычащими стонами. Они шли на рекорд, и Серж мог только надеяться, что такой бешеный секс не окончится для него сердечным приступом. Но пока все было хорошо, он старался не вскрикивать, понимая, что такие звуки никакой телевизор не перекроет. «Еще!» – простонал он, хрипя Илье на ухо, сжимая пальцы на его плечах до синяков. Понимая, что время не ждет, он сунул руку между их животов и принялся дрочить себе, подладившись под их ритм. Останавливать его Илья не стал, хотя обычно, если стартовали они вместе, то и финишировать чаще всего могли вместе. Но сейчас действительно времени было совсем немного. «Сереж, я...» «Почти...» – проурчал он, оставляя яркий укус на плече любовника. Тот заглушил его стон в момент оргазма. Они уложились в 10 минут. Серж не мог вспомнить такого быстрого и бурного секса. Времени на душ у Ильи не осталось. Он только торопливо вытерся салфетками, оделся, еще раз поцеловал Сержа и пошел за своим преподавателем. Немного полежав, Серж вспомнил, что сигареты остались на кухне, и ему все же пришлось привести себя в порядок, прежде чем заполировать хороший секс чашечкой кофе и куревом. Пока Илья занимался, Серж забронировал им столик на вечер и приготовил ланч, с удивлением осознав, что практически вжился в роль женушки и даже немного домохозяйки. Хотя дома они ели не так уж часто, Сержу безумно нравилось водить Илью по своим любимым кафешкам и ресторанам. Зато завтракали они неизменно дома, если только не уезжали куда-то из города. И завтраки всегда были на совести Ильи, впрочем, он явно ничуть не тяготился этой ролью. «Все, до понедельника я свободен», – отчитался он, проводив преподавателя после урока. «Жрать хочу неописуемо. Ну еще бы, столько учиться и трахаться», – рассмеялся Серж. «Я сделал крок-месье, хватит, чтобы продержаться до ужина». Он достал из духовки противень с двумя огромными сырными сэндвичами, уже слыша краем уха довольное урчание Ильи. Эти безбожно жирные, убийственно сытные сэндвичи были любимой едой Ильи, а уж если сверху было зажаренное яичко, то есть, сэндвич превращался в крок-мадам, то Илья был счастлив. Серж не забыл про эту деталь и поставил перед любимым тарелку. «Пожалуйста, не забывай жевать, не глотай кусками», он чмокнул его в макушку и устроился напротив. «Я постараюсь», Илья ему широко улыбнулся и, больше не медля, вгрызся в сэндвич. Обучить его этикету, как и многому иному, Сержу не составило труда, но аккуратности в поедании этого фееричного сэндвича никто не требовал, и Илья на нее не разменивался. Знаешь, одолев половину и доживав очередной кусок, он почувствовал готовность сделать паузу. Мы тут на уроке французского говорили про Джулию Чайлд. Как думаешь, ее книга переведена на русский? А, та американка, которая открыла миру французскую кухню, припомнил Серж. Ну, наверняка переведена, хотя многие французские шефы считают, что она слишком упрощает. Хочешь почитать ее рецепты? Я думаю, что упрощение – это как раз мой вариант, кивнул Илья и вернулся к сэндвичу. Ты ведь знаешь, как я отношусь ко всем этим изыскам, которые мне в жизнь не приготовить. Ну так у нее все те же рецепты, рассмеялся Серж. Но я достану тебе книгу, попробуешь сам, пообещал он. Предлагаю идти в душ и собираться в галерею. Да, теперь я точно доживу до ужина. Илья облизал пальцы и, поднявшись, чтобы убрать тарелку, поцеловал Сержа. Какой дресс-код? Он даже к этой условности почти привык. Сегодня ничего особенного, можно одеться как удобно, но прилично для ресторана, улыбнулся Серж. Официальное открытие будет завтра. И мы пойдем на него вместе? Спросил Илья, подходя к своим вешалкам в гардеробной Сержа. Его часть была не такой укомплектованной, но все равно содержала вещи для разных случаев. Сейчас, пользуясь карт-бланшем, Илья вытащил любимые черные джинсы и темно-зеленую водолазку. Для костюмных дней у него было пальто, но сегодня он планировал надеть полюбившуюся кожанку. «Конечно, вместе. Ты куда-то собрался без меня?» — рассмеялся Серж. Он утащил Илью в душ, а потом помог с гардеробом. «Такого красивого парня без присмотра оставлять нельзя, того гляди, уведут», — вздохнул он, погладив его по груди. «Я имел в виду, что ты можешь захотеть пойти без меня». Илья шагнул к нему ближе, теснее вжимаясь в его ладонь. «Мне иногда кажется, что я занимаю слишком много твоего времени». «Что за ерунда?» — удивился Серж. «Как минимум половину дня у меня отбирают твои репетиторы», — вздохнул он, обняв ведьмака за шею. «Но я со своими репетиторами торчу в твоей квартире», — напомнил Илья, плавным движением проведя по его спине от лопаток к ягодицам. «И это явно нарушает привычный для тебя уклад». «И что? Квартира у меня, к счастью, достаточно большая, чтобы я нашел себе место, где устроиться», — рассмеялся Серж. «Почему это вдруг тебя беспокоит?» «Потому что я привык жить с кем-то». «Нет, ты не думай, что я сравниваю тебя с ведьмой», — Илья рассмеялся. «Но знаешь, в плане деления с кем-то жизненного пространства, это не хреновый такой опыт. А ты? Ты ведь привык к определенной свободе. Вдруг тебя бесит, что у тебя в кладовке теперь травы на просушку развешаны, а ты молчишь. Котик, ты со мной знаком почти полгода, разве я о чем-нибудь, что меня не устраивало, молчал?» — спросил Серж, усмехнувшись. «Ну? В том-то и дело, я не могу вспомнить, чтобы ты хоть о чем-то таком говорил», — развел руками Илья и вернул их на ягодицы Сержа. Зато он точно знал, что изменился сам. «Конечно, быть котиком гораздо приятнее, чем драным котом. Значит, меня все устраивает. Включая травы в кладовке. Летом съездим в Прованс, думаю, тебе там понравится», — пообещал ему Серж. «Наверняка». Илья еще раз поцеловал его и расслабленно улыбнулся. Они все же немного прособирались и в галерею приехали чуть позже, чем Костя и Василек. Тот, хотя и не стал фанатом одежды, выбирал ее очень придирчиво, словно вместо отнятого дара он получил дар сочетать вещи. «Боже, предвкушаю, когда мы представим тебя публике», — Серж расцеловал Васю и Костю. «Это будет фурор». «Почему?» — чуть удивленно спросил Василек. Внешне он ни капли не изменился, был все так же сверхъестественно красив. «Потому что почитатели Костиного таланта уже уверились, что ты – плод его воображения», — рассмеялся Серж, приглашая их пройти через служебный вход. «И когда они увидят тебя во всем твоем великолепии, просто дар речи потеряют. Главное, чтобы не растерзали», — ответил Василек, следуя за ними в галерею. Там было темно и тихо, весь свет приглушен, и только в главном зале софиты были направлены на огромный холст, пока завешенные тканью. Но Костя узнал его сразу же. «Ты ее нашел?» — выдохнул он. «Кого?» — не понял Вася, удивленно посмотрев на любимого. Но Серж, продолжая хранить таинственное молчание, подошел к холсту и сдернул с него ткань. «Етить колотить!» — выдохнул Илья, впервые увидев картину, которую Костя рисовал перед сотенной толпой. Василек молча открыл рот, глядя на картину. Хоть он ее и видел раньше, но фотографии не передавали ни масштаб, ни великолепие. Картинка расплылась, и только потом Василек понял, что плачет. «Вася! Василек, ну ты что?» Костя кинулся к нему, обнял, поцеловал слипшиеся реснички. «Почему ты плачешь, счастье мое?» «Я... я сам не знаю», — ответил он, голос у него дал петуха. Он прижал руку к груди и пожал плечами. «Здесь... всего слишком много. Тебе не нравится?» Сердце у Кости упало. Он так мечтал показать любимому эту картину и совершенно не ожидал, что она разочарует Василька. «Очень нравится. Просто в ней столько боли и любви одновременно», — ответил он. «Почему ты решился ее продать?» «Боялся, что сойду с ума, если буду видеть ее постоянно», — признался Костя, испытав облегчение от слов Василька. Не отпуская его, он повернулся к Сержу. «Как ты нашел ее?» Неужели она из тех, что привезли из Катара? В это слабо верилось, учитывая, какое строгое там мусульманство. Серж немного помялся, вздохнул, а потом признался. Я купил ее. Она все это время была в Лондонской галерее. Я не мог позволить ей уйти в частную коллекцию, прости. Ты. Ахнул Костя, мгновенно вспоминая аукцион, и черт побери, сумму, которую неизвестный на тот момент покупатель заплатил за картину. Серж, ты с ума сошел? Прошептал он, голос его подвел. Я все тебе верну. Пообещал он, наконец. Ну вот еще, фыркнул Серж. Знаешь, сколько народу посетило галерею, чтобы на нее посмотреть? Нет. Не знаю, честно признался Костя, снова переводя взгляд на картину. Но это все равно нечестно. Ты должен был заработать на ней, на мне, а получилось, наоборот, потратился. Это называется долгосрочная инвестиция, ответил Серж. Плюс права на картину остались у тебя. Ты документы купли-продажи вообще читал? Костя снова медленно к нему повернулся и тихо хрюкнул, сдерживая смешок. Серёж, ты серьезно? Зачем мне читать документы, если у меня есть ты? Сказал подписать, значит, так надо. Ты чудо из леса, ей-богу, закатил глаза Серж. Всегда читай, что подписываешь. Итак, я предлагаю выпить за эту картину. Он достал из приготовленного заранее ведерка бутылку шампанского. Пока у меня есть ты, даже не подумаю, усмехнулся Костя и подвел Васю ближе к столику. А Василек все оглядывался на картину, всматривался в детали. Ты правда меня так видишь? Спросил он Костю, получив бокал. Или сейчас уже все иначе? Совсем иначе, Костя коснулся его бокала своим. Тогда ты был для меня ускользающим призраком, а сейчас ты мое солнце, луна и звезды. Мне кажется, отличная идея для портретного триптиха, как бы невзначай заметил Серж, глотнув шампанского и прижавшись к Илье, который тоже не отрывал глаз от картины. А нас нарисовать можешь? Спросил Илья, повернувшись к Косте. Ну не прям так, как тут, но тоже вдвоем. Да, конечно. Костя закивал, глядя на них. С удовольствием. У него сразу возник в голове образ, Илья сидит, запрокинув голову назад, а Серж стоит, склонившись над ним, поддерживает его под затылок, и их губы почти соприкасаются в перевернутом поцелуе. Ты же понимаешь, что мы подписались позировать ему? Спросил Серж, рассмеявшись. А это долго. И потенциально мучительно, учитывая мою задумку, сверкнул глазами Костя. Ну, едва ли ты подвесишь нас за ноги вниз головой, правда? Усмехнулся Илья, цедя шампанское по глоточку. Ну, не совсем. Но боль в шее одному из вас обеспечена, рассмеялся он. Но вам понравится. Боль в шее, моя любимая причина для записи к мануальщику, усмехнулся Серж. Ну что, поехали в ресторан, отметим? Кто такой мануальщик, и почему ты к нему ходишь, а не ко мне? Тут же с нотками ревности спросил Илья. Котик, ну ты-то со мной чуть больше полугода, я шея у меня болит больше 10 лет. Перманентно, Серж притянул его к себе и поцеловал в уголок губ. Если ты сможешь ставить мне ее на место, я же только рад буду. Илья закатил глаза и вздохнул. Про гипотетический Альцгеймер я от тебя слышу постоянно, а про шею впервые. Сегодня же дома разотру, пообещал он, выходя с ним на улицу. Ресторанчик был в паре улиц от них, а вечер был ясным и слегка морозным, и они решили прогуляться. Не могу же я за раз обвалить на тебя все свои болячки. Решишь еще, что тебе досталась какая-то развалина, и сбежишь от меня. Перед входом в ресторан Серж снова коротко его поцеловал. Их без промедлений провели за столик и сразу предложили напитки. Я решу, что ты развалина, и придумаю, как тебя починить, вместо того, чтобы ты сбегал от меня, ответил Илья. Когда они определились с заказом, а в бокалах появилось вино, Вася вдруг взял слово, хотя обычно тосты провозглашал Серж или Костя. Я хочу выпить за одну важную вещь. Я очень давно живу на свете, и мне казалось, что я все про эту жизнь знаю. но я ошибался. Сейчас, осваиваясь в роли человека, я сумел понять только одно: любовь действительно важнее всего. У меня была безответная любовь и случайные свободные связи, но оказалось, что я врал самому себе, пока не встретил Костю. Он с нежностью взглянул на любимого и продолжил: «Я узнал, что есть любовь среди друзей и в семье, и вы все для меня самые важные и близкие люди. Я думаю, настоящая любовь – это и есть самое главное волшебство». Он поднял бокал. Серж, как самый чувствительный из них, деликатно шмыгнул носом, но и у Кости с Ильей глаза увлажнились. «Полностью поддерживаю». Ведьмак тоже поднял свой бокал. «За нас. За семью».